Пролог. Лучи уходящей звезды окрасили облака над океаном в нежные оттенки красного. Легкие волны неторопливо накатывали на заснеженный берег. На воде покачивались привязанные к столбикам причала лодки, а в лазурном небе кружили синие чайки. Птицы громко перекрикивались, чувствуя легкую добычу, и самые смелые пикировали вниз, чтобы ухватить брошенную на сетях рыбу. Никто не мешал им таскать богатый улов, и стоило лишь немного задрать голову вверх, чтобы понять, почему. От горящего на холме поселка в небо поднимались плотные столбы дыма. Там, возле тлеющих останков некогда крепких домов, запах гари становился невыносимым и смешивался с вонью паленой шерсти. От жара снег растаял, и улицы превратились в грязные болота, где изломанными куклами лежали тела местных жителей. Всех. Они пали от клинка безумного рыцаря, да и его самого теперь нельзя было назвать живым. Убийца стоял на краю поселения и смотрел на горящие дома отрешенным взглядом. Белая одежда превратилась в пропитанные кровью лохмотья, а душа истлела от горя. Он не испытывал сожаления, но чувствовал, как внутри догорают остатки ненависти, оставляя после себя пустоту. Пустоту, заменившую боль и породившую чудовище.